всем известно, что они приносят несчастье. Аграфена Васильевна ворчала. Куда же деваться-то черным? Ты вот тоже черный живешь. И он жить хочет. Мариша, тетя Груша и Мих Михыч, общаясь с Чернышом, вскоре поняли, что кот, несмотря на свою юность, имеет о многих вещах истинное понятие, чего им самим не достает. Мариша изумлялась тому, что Черныш выбрал из всей лаборатории истинно стоящих людей, Аграфену Васильевну и Мих Михыча. Тетя Груша удивлялась, что Черныш знает истинную ценность продуктов. Он признавал масло, но пренебрегал маргарином. Ел колбасу по 64 копейки за кило, но отказывался пробовать завтрак туриста, который стоил много дороже. Черныш точно определял качество котлет московских, которые покупала к обеду тетя Груша. Доверяя полностью котенку, она клала перед ним сверток, принесенный из магазина, и просила: «Ну-ка, нюхни». Если Черныш, понюхав, мяукал, все было нормально. Если же он отряхивал лапы или скреб пол, тетя Груша огорчалась: «Видать, хлеба переложили». Мих Михыч тоже пытался с помощью Черныша установить истинную ценность каких-то предметов. Все чаще он обращался к коту. «Так что это на самом деле, скажи-ка, если можешь?» Или же: «Невелика цена всему этому. Не так ли, зверь?» По-видимому, Черныш вполне разбирался в том, что плохо и что хорошо. Но мышей он не ловил. А может, они, почуяв кошку, просто ушли в глубокое подполье. И все же появление Черныша в подвале 80% населения ощущало как приятное событие, пожалуй, даже как радостное. Событие 7. А весна набирала силы. И вдруг в апреле выдало совсем летнее тепло. В один прекрасный день люди ушли из дому в демисезонном, а с работы вернулись в платьях и костюмах. В этот день также внезапно Марише надоело быть несчастной. Она нашла в записной книжке телефон своего однокурсника Саши, позвонила ему и сказала, что согласна идти с ним в театр. Саша обрадовался, что свидетельствовало о постоянстве. Между его приглашением и ее ответом прошло более 3 месяца. Они сговорились пойти на Таганку к любимому. Как будто туда можно пойти запросто, когда захочешь. Но Саша жаждал подвига. Он был готов к любым трудностям. Поговорив с Сашей, Мариша достала из гардероба белые туфли и голубое платье из французской рогожки, надела, погляделась в зеркало и решила, не дожидаясь театра, пойти в голубом на работу. Завтра же пойти. Серебристо-голубая, светящаяся Мариша открыла дверь лаборатории в 9:35. Простим ей 5 минут опоздания. Она вошла последней. Все стояли в коридоре, будто ее встречая. Мариша излучала такой свет, что лампочка у входа, между прочим, 100-свечевая, померкла до уровня жалкой коптилки. Первые секунды все молчали ослепленные. «Куда это ты собралась?» — с трудом выговорила Элла. «К любимому», — просто ответила Мариша. Неважно, что она пойдет к любимому потом, когда будут билеты. «Ах ты моя милая!» — растрогалась тетя Груша. «Иди, иди к любимому! Пора уж тебе, пора! Он-то поди ждет, он-то поди радуется, в окошечко глядит, да часы считает!» Никто не засмеялся. Странно, но все услышали сказанное у Маришей именно так. Она идет к любимому. С полминуты все стояли, как завороженные перед Маришей, проникаясь светлой новостью. Черныш потерся о ее ноги и, слабее от нежности, лег перед ней, уткнувшись мордочкой в белые туфли.